После первого же выстрела мы все попадали на землю, и все время, пока север давал, лежали, втянув голову в плечи и широко разинув рты. Все вокруг грохотало. Казалось, земля вот-вот провалится в тартарары. Трехмиллионные хоромы планомерно оседали кубометрами кирпича, теряя первоначальный облик и быстро превращаясь в руины. Я периодически поглядывал на часы. Полковник сказал, что на все про все у нас есть от силы 20 минут. Правительственная зона в 30 километрах. Товарищам, отвечающим за безопасность персон первой категории, наверняка не понравится боевая активность, проявляемая так близко от объекта опеки. А еще полковник сказал, что если мы не успеем управиться в указанный срок, то нас будет бомбить ракетами класса «воздух-воздух» целая эскадрилья истребителей, которые якобы только и ждут, чтобы им выпал случай развлечься подобным образом. Последнее мне отчего-то не понравилось, и я от души пожелал, чтобы это оставалось не более чем пьяным бредом. Минут через 10 после начала акции из-за леса вынырнул вертолет и двинулся в нашем направлении. Его здорово кренило на правый борт. Создавалось такое впечатление, что мотор вертушки работает в полсилы. Лопасти крутятся как-то нехотя через раз, только ради того, чтобы машина не рухнула на землю. Шведов постучал по циферблату своих часов, ткнул в небо пальцем и гордо погладил себя по груди, типа «Ай да я!» «Да, молодец ты, полковник, все рассчитал, организовал, предусмотрел. Только вот я, например, не испытываю особого восторга, когда приходится перемещаться на автомобиле, управляемом пьяным водителем. И, полагаю, каждый здравомыслящий человек разделяет мои чувства. А насчет того, чтобы путешествовать на вертушке, которой рулит пьяный в дрезину винт, ну, это уж вы меня извините. А он пьяный лучше, чем трезвый летает, — возбужденно крикнул полковник, уловив в моем взгляде сомнение. — Сам сказал. И, ухватив меня под локоть, устремился к вертушке, которая сесть нормально не пожелала, а запрыгала на месте, как курица, угрожающе размахивая лопастями. Спустя 3 минуты мы в полном составе сидели в чреве 24-го, который уверенно уходил от места проведения акции на высоте птичьего полета, заваливаясь по курсу то правым, то левым бортом. Внизу, сиротливо, торчала брошенная на опушке леса саушка. Дымились обугленные руины великолепных дворцов. Именно дымились, а не горели. Верхние этажи рухнули на первые, и огромной массой битого кирпича загасили пламя. Север не зря ел колбасу с аджикой. Второй этап операции «Бумеранг» был успешно завершен. Полковник, как и планировал, упразднил вражескую обитель по самый фундамент. Глава 18. Рота шагает в едином строю, всем пафую и мне пафую. Опять заныл речитативом Джо, выбивая ладошками ритм по дну ржавого тазика. Конь мой устал и не хочет пахать. Ему пое... Заткнулся бы ты, Джо! Лениво одернул я распоясавшегося рэпера. Спать мешаешь, сволота! Рэпер заткнулся на некоторое время. Я закрыл глаза и попытался поймать дремотное состояние. Воспользовавшись отсутствием контроля, Джо опять начал тихонько лупцевать по тазику и загундосил вполголоса. лошадь бредет поперек борозды, ей да... Вот скотина! А если в бубен? — сурово прикрикнул я на назойливого барабанщика. Тяжело вздохнув, Джо отложил тазик в сторону и недовольно пробормотал. — Бубен так в бубен. Это проще всего. Если у человека не работает башка, у него работают руки и ноги. — Ага, соглашаюсь я. А если у человека вместо головы жопа, то руки у него работают независимо от воли этой задницы. «Может, подеремся, Сашок?» — лениво спросил я после продолжительной паузы. «А то скукота, хоть на стену лезь!» «Фу, да пошел ты!» — пробормотал Джо, подкладывая тазик под голову и резво поворачиваясь ко мне спиной. «Скучно ему, скучно. Иди побегай вокруг бытовки или вон дрова попили». И замолк, делая вид, что его потянуло на сон. Вот так, безрадостно, подходил к концу шестой день нашего пребывания в районе выполнения завершающего этапа операции «Бумеранг». Мы опять изображали стройбригаду. Тури полковника вдохновил чрезвычайно успешный результат деятельности стройбригады. То ли элементарное суеверие сыграло свою роль, но шведов менять ничего не пожелал. 6 дней назад мы прибыли сюда, и с тех пор валяем дурака. Ну, естественно, не по своей воле. Просто так сложились обстоятельства. Суть последнего этапа заключается в следующем. Нужно вычислить и доставить полковнику 2 людей. Эти особи — главные свидетели в уголовном процессе по делу благодетелей, которые обидели Шведова. Закономерным итогом этого процесса должна явиться высшая мера всем троим, безоговорочно. Больно уж много натворили эти ребята. Тут 20-никам с конфискацией не отделаешься. То-то будет хорошо, то-то будет весело. Но процесс состоится только при одном условии. Если мы доставим главных свидетелей полковнику, а Шведов вынудит их дать показания. В том, что полковник в этом преуспеет, я не сомневался. Осталось дело за малым — конвоировать. В принципе, можно разойтись полюбовно. Полковник хочет записать на кассеты выступления свидетелей, присовокупить к ним полуторачасовую речь Лабаза, царствие небесное, и разослать их благодетелям. Если они благоразумно застрелятся на месте, процесса не будет. Да так, пожалуй, будет лучше для них же самих. Процесс — это политическая смерть. Позор на всю страну и тотальная обструкция. Оба варианта полковника вполне устраивают. Вообще-то третий этап мне здорово не понравился с самого начала. Я усмотрел в способах его осуществления некоторые нюансы, которые могут изрядно усложнить плавный ход операции до сего момента, проистекавший более-менее гладко. Судите сами. Один из интересующих нас объектов возглавляет хорошо организованную банду головорезов, которая специализируется на весьма доходном криминальном бизнесе. Второй объект – глава администрации района, причем не номинальный, а самый настоящий хозяин, имеющий в услужении хорошо вооруженную и обученную команду преданных ему людей и претендующий ни много ни мало на пост президента. Как вам, свидетели? Полковник простой мужик. Поставил задачу смотаться в одно местечко и притащить живьем 2 человек. Каким боком мы их будем доставлять, его абсолютно не колышет. Операция разработана до момента захвата. А дальше как получится, поскольку планировать события после захвата весьма неблагодарное дело. «Хрен его знает, как там у вас ситуация сложится», — легковесно заявил Шведов накануне нашего убытия. «Сами грамотные. По обстановке посмотрите». «Вот таким образом».